А дом горел. Отчий дом горел. Крики, истошные крики заживо горящих. Пламя изнутри дома со свистом рвалось наружу, из окон как будто разъявились пасти многоголового змея. Взрывались патроны, бомбы, трещали бревна, пылала краска на железной крыше. И само железо скручивалось в огненные свитки, обнажая стропила. А внутри дома лопались винтовочные патроны, взрывались бомбы и гранаты. Пожар перекинулся на работницкие избы и на конюшни. Утробно ржали кони, мычали коровы. Мужики и бабы в огороде. Господи помилуй, сколько добра ханит! Пущай все сгорит к такой матери! Как нажила добро, так и ушло, огнем полымем. «Светушки, Светушки, мамонька там, мамонька!» Визжит какая-то девчонка, кидаясь к пылающему крыльцу. Дуня узнала прислугу Гланьку. «Куда лезешь, дура? Сейчас крыша рухнет! Ой, пустите, мамонька там, мамонька!» Какой-то мужик подскочил с кувалдой, чтобы сбить замок железных петель окованных ворот. Ударил со всего маху, у Дуни в ушах зазвенело. «Что это я?» — опомнилась. В правой руке зажата бомба. Боженька, из ума вышибла. «Как же они?» — вспомнила, наконец, про мать и горбатую Клавдеюшку. «Кто это?» — уставился на нее мужик. «Чего сидишь тут?» «На пожар глазеешь!» Дуня не могла встать. Ноги не слушались. «Помогите мне, пожалуйста!» «Эка!» Мужик подошел к ней и узнал. «Евдокия Елизаровна?» «Вот тина!» — удивился. «Ханул ваш дом-то!» «Как порох, гли!» «Добра-то сколько сгорит, якри ее!» «Че с тобой приключилось?» «Ноги отнялись от горя!» «Гляди, мужики!» «Евдокия Елизаровна, я кувалдой бах по замку, она у столба одна». Дуню увидела Гланька. «Ой, Донюшка, что подеялось-то, что подеялось-то!» Кинулась Гланька к Дуне, заливаясь слезами. «Я вечер убежала от казаков, а маменька осталась. Покель бежала с щедреньки, домище эвон как разгорелся. И мамонька там, мамонька. А наши, мать с Клавдией, тама, тама. Бомбы партизаны кинули в дом, бомбы. Пожар жжет, жжет лицо Дуни. Она заслоняется ладонью, а все равно жарко, жарко, нестерпимо жарко. Гланька сквозь слезы лопочет. Одначе разорвала бомбами и мою мамоньку, и Александру Панкратьевну с Клавдией Елизаровной, и мужа ейного Ивана. От бомб пожар-то начался. А со стороны мужичьи голоса, само собой, от бомбов. Сколько урядников и этих унтеров полегло, гли! И тут унтеры-то молодые, экие парнишки еще, в белье повыскакивали. Посек их из пулемета Егор Андреянович. Самолично видел, как он стреблял их. Туда им и дорога. Собакам собачья смерть. А все люди, ребята, хоть оттащить надо. Бревна вот-вот повалятся, сгорят тут. Пущай горят к ядрене фене. До кой поры цедить будут кровь из народа. И то, Иван-то Валявин с горбатой Клавдией тещей погорели, кажись. Все погорели. А сказывали, стребили того коня рыжего. А оно вот как стребили. Взяли Исаула, али нет? Да горит же дом Потылицына, и Беспалова рядом. Аж ни к улице подступу нету. Чистое пекло, истинный бог. Наверное, он там. Кабы ветер не поднялся, все погорим. Эй, мужики, чего топчетесь тут? Деревню спасать надо. От Беспалова дома огонь перекинулся на избу Кривцова. Маркел Захаров горит, а на стороне от дома Михаила Юскова дом Шориных загорелся. У Микишки Лалетина крыша занялась. «Эй, люди, если кого из беглых казаков